Депутации от населения, в тот день явившиеся в градоначальство, он сказал: «Ничего я для вас сделать не могу и не хочу. Вы хотите свободы? Вот вам ваша свобода». Черная сотня и прикрывавшая ее полиция и жандармерия только за 10 дней октября 1905 года с 18 по 29 число учинили еврейские погромы в 660 городах и местечках, в некоторых по 2-3 раза подряд. Жертвы — десятки тысяч убитых, погибших в пожарах и под развалинами, искалеченных вдов, полусирот и круглых сирот. Только 100 городов в эти дни потеряли до 4000 граждан убитыми и до 10000 изувеченными. В белой эмиграции Шульгин, предаваясь воспоминаниям, описал разгул «Черной сотни» в Киеве в 1905 году. В дни манифеста о даровании свобод он, прапорщик 14-го саперного батальона, вывел воинское подразделение в район Демиевки на пресечение черносотенных насилий и грабежей. Шульгин был одним из тех, кто создание «Черной сотни» благословил, кто вдохновлял и подталкивал ее на эксцессы, и он выступил перед погромщиками с нравоучением. Следует воздержаться от постыдного марша, в котором шествует впереди царь, а за царем грабители и воры. Похоже, оратор-умиротворитель обратил тогда свои упреки не по адресу. Дело было не столько в том, что мародеры пожелали видеть во главе своей рати царя, сколько в том, что царь сам пожелал встать и фактически стоял во главе этой рати. Плата за страх. С трибуны Таврического дворца 24 июля 1912 года Марков II, один из лидеров Союза русского народа, бросил в переполненный депутатами и публикой зал: «Вы называете нас «Черной сотней»? Но какая же мы сотня? Нет, не сотня мы, нас миллионы, с нами русский народ». А ровно через 5 лет, день в день, представ перед чрезвычайной следственной комиссией для допроса, он заявил, что четкой регистрации членов Союза русского народа не было. В речи с трибуны Думы в 1912 году Марков II в обычной для него развязной манере отрицал какое бы то ни было подкармливание его организацией властями вообще, получение денег наличными в частности. А на допросе через 5 лет произошел такой разговор. Председатель Муравьев: «Скажите, как вы относились к субсидированию из правительственных средств?» Марков II: «Мы их получали и ничего в этом зазорного не видели». Председатель: «Значит, в идеях партии не было идеи самостоятельности от правительства». Марков II: «Эта идея была, но идеями без денег не проживешь. Организации требовали денег». Председатель: «Почему же вы в Думе это отрицали?» Марков II: «Из нежелания поставить себя в предосудительное положение». Председатель: «Почему же вы не пытались встать на позицию защиты непозорности этого?» Марков II: «Не было ничего дурного в том, что партия, поддерживающая монархию, получает деньги от правительства своего монарха». После того, как следователями предельно убедительно установлен факт подкармливания, у них возникает вопрос, кто же из защитников престола подобным способом кормился. Сразу выясняется, прежде и больше всех сам главарь когорты защитников. Председатель: «Получая от правительства монарха деньги, вы передавали их в организации или расходовали сами?» Марков II: «Частью передавал, частью расходовал сам». Председатель: «Вы отчетность кому-нибудь давали?» Марков II: «Не давал и не был обязан». Председатель: «Сколько же вы лично получали от правительства?» Марков II: «Я обычно получал в раз по 144 тысячи рублей». Так он получал сколько раз, почти по 150 тысяч рублей, клал в свой карман и отчитываться в них не был обязан. А что же происходило с той наличностью, которая, так сказать, благополучно проскальзывала мимо его кармана? Председатель: «Вы членов Союза русского народа взносы брали?» Марков II: «Да, 50 копеек в год». Председатель: А были ли случаи, когда не член платил Союзу, а наоборот, Союз платил?